Глава 14. Подхожу вплотную, осторожно беру ее руку и кладу себе на плечо. Вторая тут же тонет в моей широкой ладони. Прижимаю к себе за талию и слегка наклоняюсь, чтобы вдохнуть запах ее волос. Музыка, как по заказу, сменяется на какой-то медленный трек, и я начинаю плавно двигаться, прижимая ее все ближе к своему телу. Идеально. Я танцую с ней. Обычно я вообще никогда не танцую, но с ней это другое. Мы прикасаемся лбами друг к другу, обмениваемся дыханием. Уверен, нас даже волна жара накрывает одновременно. Ноги слабеют и подкашиваются, а ведь я, по сути, еще ничего не сделал, я просто держу ее в руках. И только от этого тело погружается в эйфорию. Никогда не задумывался о том, что такое счастье. Но сейчас меня переполняет похожее чувство. Рядом с ней все неприятности отступают и будто растворяются в этой волшебной атмосфере. Мне настолько хорошо и спокойно, как никогда не было. Спокойно условно, конечно. Потому что сердце ломится в груди, как ненормальное, и дыхание периодами срывается. Но я впервые за долгое время не чувствую тревоги. В груди зарождается гребаная нежность, пульсирует там и выплескивается наружу. Я еще крепче обнимаю Арину, осторожно скольжу ладонями по ее талии, глажу ее и сам в себя впитываю. Она ощущается совсем по-другому. Она ощущается, как моя. Кончики пальцев покалывает. Мне кажется, у меня даже руки трясутся. Не хочу ее напугать, но и ждать не могу больше. Хочу ее целовать, хотя бы просто целовать. Хотя кому я вру? С ней не бывает просто. С ней даже поцелуй — это взрыв эмоций, сплошной сгусток удовольствия. Осторожно поднимаю ее лицо за подбородок и прикасаюсь губами. Сначала веду по щеке, целую в висок, ловлю ее стон и накрываю губы. Сгусток, который пульсировал в груди, взрывается и яркими искрами разносится по всему телу. Я хочу ее чувствовать рядом, как можно дольше. Не смогу отпустить от себя даже на ночь. С трудом отрываюсь от ее губ, потому что надо сделать перерыв, иначе сорвусь. Заглядываю в мутные глаза и чувствую небывалое удовлетворение. Просто от того, что она реагирует на меня так же. «Приплыли, Тимур. Ты удовлетворен почти полностью от одного поцелуя и от того, что ей хорошо». «Нет, продолжение, конечно, хочется, но я осознаю, что рано. Ей рано». Она во мне пока не уверена, боится. Я монстр в ее глазах. Не хочу, чтобы так было. Тут же в голове мелькает шальная мысль, что я хочу посмотреть на ее удовольствие. Хочу чувствовать, как трясется ее тело от моих прикосновений, как она стонет, выгибается и шепчет мое имя. «Пошли ко мне в комнату!» — хрипло озвучиваю ей одно из своих заветных желаний. Арина распахивает глаза и с изумлением смотрит на меня. Меня радует, что не отказывает. Немного растеряна, но паники никакой нет. Просто вместе ляжем спать. Ничего не будет. Я обещаю. Я хочу чувствовать тебя в своих руках всю ночь. Пожалуйста. Пошли. Выдыхает несмело. Моя смелая девочка. Готова поверить, несмотря ни на что. Я беру ее за руку и веду за собой. Она послушно идет. На ее лице сейчас нет никаких сомнений. «Спасибо», — шепчу чуть слышно. «Для меня это многое значит». Мы заходим в мою комнату, я закрываю дверь и сразу снимаю футболку. Арина опускает взгляд в пол и закусывает губу. Не могу не улыбнуться. Такая смешная, такая нежная. Меняю джинсы на спортивные штаны. Думаю, в трусах лежать рядом с ней неправильно. Два слоя ткани надежнее, чем один. Самому смешно становится от таких мыслей. Подхожу к Арине, обнимаю за талию и прижимаю к себе. Так и стоим несколько минут. Хочу, чтобы привыкла ко мне совсем, чтобы не боялась. «Пошли?» — спрашиваю и показываю на кровать. Она шумно сглатывает и кивает. Ложимся, но между нами еще остается небольшое расстояние. Меня это не устраивает. Резко придвигаю к себе вплотную и наслаждаюсь ее реакцией. У нее перехватывает дыхание, и я ловлю губами ее судорожный выдох. Не сдерживаюсь и целую еще раз. Последний на сегодня, обещаю себе. Иначе не сдержу обещания. Даю установку себе и своим рукам не спускаться ниже ее талии и наслаждаюсь ее реакцией. Она так дрожит, чуть-чуть ласки, и ей будет достаточно, чтобы улететь. «Спокойной ночи», — шепчу ей в губы. «Пора тормознуть, я обещал сдержаться». «Спокойной ночи!» Долетает до меня теплое дыхание. Арина сама прижимается и сворачивается клубочком у меня на груди. Целую волосы и хочу остаться в этом мгновении навсегда. Я не спал почти всю ночь. Да и как тут уснешь, если держишь в руках такое чудо? Я даже шевельнуться боялся лишний раз, чтобы не потревожить ее чуткий сон. Арина так по-особенному ощущается, теплая, нежная, трогательная. Она поворачивается во сне, и ее майка съезжает с плеча, делая глубокий вырез на груди еще откровеннее. С трудом сглатываю, но остановиться уже не могу. Я хочу видеть звезды в ее глазах. Я должен это увидеть. Медленно скольжу ладонью вокруг талии, вырисовывая большим пальцем узоры на ее нежной коже. Аккуратно запускаю руку в ее шорты и зажмуриваюсь от удовольствия. «Как же там горячо!» Арина вздрагивает и испуганно открывает глаза. «Шшш!» Пытаюсь успокоить. «Ничего не бойся. Просто расслабься. Я только потрогаю тебя». Не вижу, скорее чувствую, что она кивает. У меня сразу все тело дрожью простреливает от понимания того, что она мне доверяет. Нежно глажу тонкое кружево и неотрывно наблюдаю за ее реакцией. Отодвигаю полоску белья в сторону и делаю движения более откровенными. Арина рвано выдыхает, сильнее распахивает глаза и с хриплым стоном выгибается мне навстречу. Не останавливаюсь, продолжаю дальше, постепенно ускоряя движение. Нависаю прямо над ней, чтобы видеть глаза. Хочу запомнить все до единой эмоции. А они потрясающие. Голова мечется по подушке, щеки пылают. С губ срываются самые сладкие стоны. Она закусывает губу, закатывает глаза и снова выгибается. «Открой глаза», — хрипло шепчу. «Смотри на меня». Чувствую ее финальную дрожь, заглядываю в мутные глаза с поволокой и сам тону в ней. Меня разрывает на части от неутоленного желания, но я понимаю, что сейчас для меня это не самое главное. Я не могу на нее насмотреться, не могу оторваться. Меня размазывает от этого вида, от вида ее удовольствия. Это просто взрыв эмоций. Не выдерживаю ее протяжного сладкого стона. Наклоняюсь и очень нежно накрываю ее губы своими. Скольжу по ним языком, раскрываю и погружаюсь в сладкую глубину ее рта. Никакого напора сейчас. Пытаюсь приглушить страсть, но эта запредельная нежность накрывает нас гораздо сильнее. Арина сама прижимает меня к себе, запускает руки в волосы и обвивает ногами талию. «Вот что творит, дурочка? Я же ей обещал!» С трудом отрываюсь от ее губ, потому что уже дымиться начинаю. Мягко обнимаю и успокаивающе глажу по спине. Тишину этого утра нарушает только наше шумное дыхание. Нахожу ее глаза своими и ловлю все признаки смущения. Она мило заливается краской и кусает губы. Наклоняюсь, коротко целую, чтоб так больше не делала, и вскакиваю с кровати. Пожалуй, мне срочно нужно в душ. «Давай собираться», — говорю, как ни в чем не бывало. «Надо ехать на учебу». Арина встает за мной следом, молча кивает и на непослушных ногах выходит из моей комнаты. А я стою все это время и улыбаюсь, как идиот. Меня умиляет ее реакция. К тому времени, как я спускаюсь на первый этаж, Арина уже готовит завтрак. Обращаю внимание, что она не досушила волосы и хмурюсь. Собирался ехать с ней на байке, но с сырыми волосами этого делать не стоит. Она легко может заболеть. «Я посмотрю за яичницей, а ты идешь дальше сушить волосы. На байке поедем, так что топай давай». Разворачиваю ее к выходу и хлопаю легонько по заднице. В ответ ловлю вспыхнувшие щечки и несмелую улыбку, которую кто-то от меня тщательно старается скрыть. Я сам накрываю на стол. Кому расскажи, не поверят. Обычно я делаю это только в доме у матери. Тут же смотрю на часы и прикидываю, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы добраться до университета. Отвезу Арину и поеду провожать маму в аэропорт. Когда Арина снова заходит на кухню, я встаю со своего места и сразу проверяю, как она справилась с поставленной задачей. С удовольствием запускаю руки в шелковую копну и перебираю волосы. Дурею от их запаха и гладкости. Мы с ней даже глаза одновременно зажмуриваем от удовольствия. «Теперь нормально», — подвожу итоги своей проверки. «Можно завтракать». Мы молча едим, Арина даже глаз на меня не поднимает, только краснеет периодически. А я, наоборот, смотрю, не отрываясь, и не могу насмотреться. Едва она убирает со стола, я беру ее за руку и веду за собой. «У тебя сколько пар сегодня?» — спрашиваю уже на улице. «4». «Отлично, у меня тоже. Я сейчас тебя отвезу, потом отъеду ненадолго по делам, но, думаю, после второй пары как раз успею вернуться. Вместе пообедаем. Домой тоже только со мной». Арина застывает и смотрит на меня таким потерянным взглядом, что я снова прокручиваю свои слова в голове. «Что я не так сказал?» «Что?» — не выдерживаю в итоге. «Тимур, нас же все увидят, если мы будем ходить везде вместе». «Ну и в чем проблема?» — начинаю закипать. «Мы же сводные брат и сестра», — почти шепотом отвечает. И я вижу, что она расстроена. «Черт, я совсем забыл об этом». «Мне плевать. Даже не загоняйся на эту тему. Никто не посмеет ничего сказать. А если хоть кто-то вякнет, сразу говори мне. Хорошо?» «А твой отец? Помнишь, как он злился на свадьбе тогда? Если до него дойдут слухи?» «Я все решу. Ни о чем не думай. Хотя нет. Обо мне думать можно. Чем больше, тем лучше». Она сначала отвечает мне улыбкой, потом начинает хохотать, а я опять зависаю, потому что ее смех как звон колокольчиков. «Да, рехнулся ты, Тимур. Даже боюсь подумать, что будет дальше». Арина. «У меня горят щеки. Мне кажется, они будут теперь гореть всегда. Что такое случилось с нами? Почему нас так торкнуло и замкнуло друг на друге? После того, как Тимур спас меня на вечеринке, мой мир перевернулся с ног на голову. Я ему наврала, я все прекрасно помнила, начиная с того момента, как он бросил меня в бассейн. Но я не знала, что с этим делать. Меня тянет к нему со страшной силой, и это давно уже не новость. Но вот как на самом деле он ко мне относится, я не знаю. Я вижу его реакцию на меня, такую же сумасшедшую, как моя, но это не поможет нам разобраться в случившемся». Это все еще больше запутает. Даже если Тимур серьезно ко мне относится, что скажут наши родители? Если моя мама еще сможет отнестись с пониманием, то его отец никогда не допустит такого. Стараюсь не думать о том, что произошло между нами утром в его кровати, но воспоминания мне не подвластны, тем более такие. Эти яркие вспышки удовольствия до сих пор вызывают дрожь во всем теле, даже учитывая то, что Тимура нет поблизости. А я уже скучаю по нему, очень. Не видела всего 2 часа, и уже все внутренности разъедает от тоски. Вот это и пугает больше всего. Моя зависимость от него. Я утонула в нем еще до того, как мы успели сблизиться. Страшно представить, что будет дальше. «Арина, ты чего такая красная сегодня? Ты не заболела?» «Ну вот и Рита заметила мое состояние. Заболела. Вот только болезнь моя называется Тимур». «Нет, просто жарко», — неопределенно отвечаю. «Как мне настроиться на учебу и не думать о нем? А ведь он обещал, что мы вместе пойдем обедать. Как мне выдержать столько пристального внимания к себе от толпы студентов? А оно будет, я уверена. Самый красивый и завидный парень университета и его простушка-сводная сестра. Кошмар! Скандала не избежать, сплетен не избежать. После второй пары выхожу из аудитории с бешено бьющимся сердцем, потому что уже вся в нетерпении. Жду его, но Тимура пока нигде не видно. Мы с Ритой идем на улицу, но там к нам сразу присоединяется Сергей». «Привет, девчонки. Вы что такие грустные?» — пытается одновременно нас с Ритой обнять за плечи. Я успеваю отстраниться в сторону, но меня почти сразу сносят с места мощной волной, потому что неожиданно передо мной появляется Тимур. Он припечатывает меня к своему телу, одной рукой крепко обнимает за талию, вторую запускает в волосы и целует. Прямо на улице, на виду у всех студентов. Несмотря на многочисленных зрителей и стремительно разливающееся внутри чувство неловкости, я все равно ловлю привычную реакцию на него. Ноги становятся ватными, сердце долбит, как ненормальное, по телу разливается горячая волна, от которой в итоге меня начинает сотрясать дрожь. Да что ж это такое? Как это остановить? У меня нет никаких сомнений, что Тимур видел, как Сергей пытался распустить руки. Но я же отстранилась. Видимо, ему этого было недостаточно. Он решил показать своему другу, а заодно и всему университету, кому я принадлежу. Вот так при всех заявил о своих правах на меня. Тимур с трудом отрывается от моих губ и еще какое-то время смотрит абсолютно поплывшим взглядом. Уверена, у меня сейчас точно такой же. Вокруг нас царит мертвая тишина. У меня нет никаких сомнений, что мы шокировали окружающих. А рядом со мной с круглыми глазами стоит Рита, а сразу за ней недовольный Сергей. «Я скучал», — довольно громко выдыхает Тимур мне в губы. «Он, похоже, вообще без тормозов. Подумать только, еще утром я переживала, что нас могут увидеть идущими за ручку. Смешно. В итоге нас увидели целующимися». Я дарю ему улыбку, потому что говорить пока вообще не в состоянии, а Тимур цепляет меня за руку и ведет в столовую. Берет нам еду на один поднос, выслушав мои пожелания, и выбирает самый заметный столик в центре. И как мне теперь есть под обстрелом стольких глаз? «Арина, ешь давай!» — возвращает меня в реальность Тимур. «Не обращай на них внимания. Они сегодня-завтра пялятся, потом привыкнут». «Ладно, уговорил». Беру ложку и начинаю есть. Мы снова расходимся возле моей аудитории. «Домой вместе поедем. Жду тебя внизу возле гардероба». Тимур уходит, а ко мне сразу подлетает Рита. Ох, чувствую, начнется допрос. «Что это было?» «Осуждаешь?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Нет, я такими глупостями никогда не занимаюсь. Ты уверена в нем? Такие разбивают сердца на раз-два. За всю жизнь потом не склеишь». «Я не уверен, честно я отвечаю, но я уже ничего не могу сделать». «Вдруг это часть его плана, чтобы избавиться от вас с матерью?» «Я думала об этом, но, знаешь, мне все равно. Это невозможно остановить. Я не могу ему сопротивляться. Я люблю его, и я приму любой исход этих отношений, сколько бы времени у нас ни было. День, два, неделя, месяц. С ним я пойду на все». Пусть потом у меня останутся хотя бы воспоминания. Эти слова вырываются неожиданно даже для самой меня. Но я тут же понимаю, что это правда. Люблю. В первый раз. Безумно. Сильно. До дикого восторга. До острой боли в груди. Знаю, что с ним просто не будет. Знаю, но прыгаю в эту бездну. Я понимаю. Как-то слишком грустно отвечает после небольшой паузы и обнимает меня. Если тебе когда-нибудь будет нужна помощь, ты можешь смело на меня рассчитывать. Спасибо, обнимаю ее в ответ. Когда еще жить и рисковать, если не в 18? Мы с Тимуром встречаемся возле раздевалки. Он сразу берет меня за руку и ведет к своему байку. Давай в магазин заедем. Прошу его, опомнившись. Зачем? За продуктами. Надо же из чего-то ужин готовить. «А как мы повезем пакеты с продуктами на байке?» — задает логичный вопрос. Я представляю в голове эту картину, как я с двумя пакетами наперевес сажусь на мотоцикл и начинаю хохотать. Тимур зависает и с шальной улыбкой продолжает меня разглядывать. «Ладно, давай заедем домой, пересядем на машину и съездим за твоими продуктами». Мы так и делаем. Покупаем все необходимое и вместе готовим ужин. Никак не ожидала, что Тимур ко мне присоединится. Думала отсидеться в комнате и придет на все готовое, но он с деловым видом уселся за стол и стал резать овощи на салат. Я поставила мясо с картошкой в духовку, включила таймер и начала накрывать на стол. Но с Тимуром не бывает все просто. Когда я начала резать только что вымытый пучок петрушки, случайно стряхнула с него воду прямо в лицо Тимуру. Мне это показалось таким забавным, что я не выдержала и начала хохотать. Он тут же соскочил со стула, включил кран, набрал в ладони немного воды и брызнул мне в лицо. Это было так неожиданно, что я замерла на месте и уставилась на него во все глаза. «Ну что за детский сад? Я же случайно, а он специально!» «Не понравилось?» — спрашивает меня сквозь смех. «Нет», — пытаюсь сделать вид, что обиделась. «Странно, ты же русалка. Вода — это твоя стихия!» — спокойно пожимает плечами. Не совсем понимаю, почему он все время сравнивает меня с русалкой, но мне нравится. «Ах, стихия!» Я хватаю со стола графин и, размахнувшись, выплескиваю воду на Тимура. К слову, графин был почти полный. Только спустя несколько секунд понимаю, что за это мне сейчас не слабо прилетит. С визгом срываюсь с места и бегу в комнату. Понятно сразу, что шансов убежать от него у меня практически нет. Он тут же догоняет, перехватывает за талию и ловко запрокидывает к себе на плечо, и все это под мой оглушительный крик. «Я случайно!» — оправдываюсь в надежде не нарваться на неприятности. «Ага, я так и понял», — продолжает смеяться. Тимур весь мокрый, видимо, я очень хорошо в него целилась. С волос до сих пор крупными каплями стекает вода. Он затаскивает меня в ванную на первом этаже и прямо в одежде ставит под душ. Сам встает рядом со мной, включает холодную воду, а я сразу срываюсь на виск от неожиданности. Он переключает на теплую и прижимается ко мне всем телом. «У нас мясо сгорит, Тимур!» — использую свой последний аргумент. «Не прокатит. Ты на таймер ставила, я видел». С довольной улыбкой обламывает все мои попытки слиться. Раз не получается остановить его, придется принимать наказание. Едва я успеваю подумать об этом, Тимур отчаянно впивается мне в губы. Жадно, страстно, настойчиво, до головокружения и сладких стонов. Он запускает ладони в мои мокрые волосы и нежно массирует кожу головы. Меня прошибает разрядами почти до самого позвоночника. Низ живота скручивает от сладкой боли, и внутри все дрожит от дикого желания. Мы примагничиваемся друг к другу телами и никак не можем разлепиться. Он подхватывает меня за бедра и сажает на себя. Впечатывает спиной в кафель и сам прижимается ко мне вплотную. На нас сверху все это время льется вода, но она нас не остужает, а еще больше затягивает в безумие. Я так остро его чувствую, каждая клеточка моего тела вибрирует под его ласками и дрожит. Тимур постепенно меняет тактику. Может, боится, что мы окончательно потеряем голову. Его требовательные, горячие, жадные поцелуи становятся нежными и чувственными. Он явно сбавляет темп, чтобы нас не разорвало от возбуждения. Нехотя отстраняется и своим лбом прижимается к моему. Зависаем и тяжело дышим. Тимур отмирает первым и, нагло глядя мне прямо в глаза, снимает с себя футболку. «Ой, мамочки!» Мои глаза округляются, а потом невольно начинают скользить по его торсу. «Какой он красивый! Мне абсолютно не с кем сравнивать, но сейчас я в этом уверена». Следом с его бедер вниз падают спортивные штаны, и он с абсолютно невозмутимым видом начинает намыливаться. Хорошо, хоть трусы не снял. Не уверена, что готова к этому сейчас. «Ты чего стоишь?» — его хриплый голос вызывает во мне новую порцию мурашек. «Раздевайся, будем мыться». «Как раздеваться?» — задаю абсолютно дебильный вопрос. «Показать?» Пошло играет бровями. «Тьфу ты, ну и дурачок!» Мотаю головой, чтобы не наглел, и начинаю отчаянно теребить края футболки. «Слишком много думаешь!» — начинает смеяться. А у меня от этого хриплого смеха в животе рождаются гребаные бабочки. «Ну, давай же, Арина! Можешь полностью, можешь до белья!» «Может, не надо?» — вяло пытаюсь противостоять. «В смысле? Ты в одежде будешь мыться, что ли?» «Я позже вымоюсь». «Арина, не дури! Ты уже вся мокрая. Снимай. Мы вымоемся и пойдем ужинать». «Хорошо», — растерянно отвечаю и опускаю глаза вниз. «Посмотри на меня», — хватает за плечи и заглядывает в глаза. «Ты моя, Арина. Запомни. У тебя просто нет выбора. Не хочу на тебя давить, но скажу, чтобы ты четко понимала, как обстоят дела. Между нами все равно будет секс. Я тебе это обещаю. Не прямо сейчас, но скоро. Я даю тебе время привыкнуть ко мне, хотя мне очень тяжело удается сдерживаться». Вот так вот сказал, как отрезал. Никаких признаний. Просто секс будет. Обидно немного, но я уже знаю, что все равно не устаю перед ним. Стягиваю с себя одежду, оставаясь в одном белье, и тоже начинаю мыться. Чувствую его обжигающий взгляд, но небольшая обида в глубине души не дает мне окончательно растаять перед ним сейчас. Может, я в силу своего юного возраста слишком много жду от него. Наверное, такие парни, как Тимур, никогда не признаются в любви, стоя под луной с букетом в руках и не совершают безумных романтических поступков, чтобы покорить сердце девушки. Тимур выходит первым, давая мне возможность домыться. Я раздеваюсь полностью и встаю под теплые струи воды. В голове крутятся тяжелые мысли, но я сразу торможу их, не давая возможность сомнениям окончательно испортить мне настроение. Выхожу из ванной в одном полотенце, потому что никакой одежды у меня с собой не было, и иду к себе в комнату. Но едва я подхожу к своему шкафу, в комнату залетает Тимур. «О, черт!» — со стоном поворачивается обратно. «Это просто пытка какая-то!» Быстро подскакивает ко мне и со словами «в последний раз» снова впивается в губы. Когда мои коленки снова начинают слабеть, он отстраняется и идет к дверям. Жду внизу. Я быстро одеваюсь в домашнюю одежду, слегка подсушиваю волосы и спускаюсь следом. «Давай в комнате поедим, заодно фильм посмотрим какой-нибудь», — предлагает, едва я захожу на кухню. «Давай». Мы устраиваемся в гостиной на диване, оставляем приглушенный свет и включаем первый попавшийся фильм. Тимур сгребает меня к себе на колени и прижимает спиной к своей крепкой груди. Что я могу сказать? Ужина вкуснее этого у меня никогда еще не было. Я абсолютно точно не смогу жить дальше без таких вот уютных вечеров и совместных ночей, потому что, несмотря на то, что между нами еще ничего не было, мы проводим каждый вечер вдвоем на диване перед телевизором и спим в обнимку в одной постели ночью. В постели Тимура. Я настолько пропиталась его запахом и привыкла постоянно ощущать его вокруг и рядом с собой, что даже мимолетное его отсутствие приводит к глубокому чувству дискомфорта во всем моем организме. Сегодня после пар мы с Тимуром, как обычно, встретились у раздевалки на первом этаже. Я сразу заметила, что он расстроен и явно думает о чем-то своем. Три раза спросила его, что он хочет сегодня на ужин, но каждый раз получала ответ совершенно не в попад. «Тимур, что случилось?» Не выдерживаю напряжения и спрашиваю сама, как только мы заходим домой. «Все хорошо, не загоняйся». Вот и весь ответ. Пока я накрываю на стол и ищу для нас фильм на вечер, Тимур несколько раз пытается настойчиво кому-то дозвониться. Я тоже начинаю нервничать и накручивать себя. В первую очередь, конечно, в голову приходит мысль, что я ему надоела, и он пытается дозвониться одной из своих бывших, чтобы назначить встречу и сбросить с ней напряжение. Потому как со мной он каждый вечер это самое напряжение получает. К слову, я сама его ни разу не тормознула. Он каждый раз сам все обрывает. Через несколько попыток я слышу, что он все-таки дозвонился и долго с кем-то разговаривает. Голос женский. Меня сейчас успокаивает только то, что разговор приятным назвать никак нельзя. Тимур отвечает отрывисто и напряженно. Завершает разговор и возвращается в комнату. Ловит мой тяжелый взгляд, но никак это не комментирует. Моя тревога продолжает расти, но Тимур, как обычно, сгребает меня в охапку и сажает к себе на колени. Мы молча едим, смотрим фильм, а потом поднимаемся в его спальню. Он просто укладывает меня к себе на грудь и прикрывает устало глаза. Мимолетно целует висок и отстраняется. Обычно перед сном мы с ним целуемся до умопомрачения, а сегодня вообще ничего. Я расстроенно вздыхаю и пытаюсь уснуть. В конце концов, в его объятиях всю ночь это тоже очень хороший вариант. Это бесспорно намного лучше, чем ночевать одной в своей комнате. Утром просыпаюсь в кровати одна, и чувство тревоги возвращается ко мне обратно. Быстро принимаю душ, одеваюсь и спускаюсь на первый этаж. Тимур сидит в кресле в гостиной и напряженно смотрит в одну точку. Ну и как это понимать? Я молча забираюсь к нему на колени и запускаю руки в его густую шевелюру. Это такой кайф, неописуемый просто. Тимур расслабленно откидывается на спинку дивана и закрывает глаза. Я продолжаю нежно массировать кожу головы и одновременно разглядываю его красивое лицо. Просто не могу не смотреть. Идеальные губы, которые умеют целовать до искр перед глазами. Черные длинные ресницы, которым позавидовала бы любая девчонка. Ровная смуглая кожа. Я постепенно спускаюсь и начинаю гладить его лицо. Чувствую кончиками пальцев легкую небритость. Ладошки начинают покалывать, и эти мимолетные разряды вызывают мимолетную дрожь во всем теле. Тимур резко открывает глаза, а у меня сразу перехватывает дыхание. Наш с ним контакт глаза в глаза всегда вызывает неизменную реакцию, особое притяжение, особое поле вокруг, особый мир наедине. Он нежно касается моих губ, скользит по ним языком, раскрываю навстречу мои. Разряды между ними набирают мощность и простреливают на вылет. До головокружения, до сумасшедшего сердцебиения. Тимур отстраняется и смотрит на меня полностью расфокусированным взглядом. Честно говоря, не ожидала, что сейчас он остановится, настолько чувственно это было. «Полетели со мной на Мальдивы», — разрывает тишину своим хриплым голосом и вгоняет меня в состояние полного ступора.